Со времен древности человек стремился к личному счастью. В ходе этого поиска он избрал для себя ряд ценностей и целей, достижение которых, по его мнению, принесет ему величайшее счастье. Самое последнее место среди этих человеческих целей и стремлений занимает удовлетворение, получаемое от земных удовольствий, которое представляет из себя просто животные удовольствия. На первом месте среди этих человеческих устремлений стоит поиск Бога, близких отношений со своим Создателем. Между этими двумя крайностями лежат различные научные и философские изыскания веков. Человек в сущности своей является существом духовным, и пока его духовные потребности не будут удовлетворены, он будет чувствовать себя отчаявшимся и опустошенным. Интеллектуальные и технологические достижения не могут породить настоящего счастья. Художественные достижения не удовлетворяют его истинных потребностей души. Хорошее здоровье, личная экономическая независимость, домашний покой, успех в обществе – ничто не может утолить жажду иссушенной души. Еврейский народ времен Исаии полагал, что национальная безопасность и союз с иностранными государствами послужат залогом их благополучия и дадут им счастье. К великому сожалению, они не сумели понять, что все их несчастья происходят от того, что они удалились от Бога и продолжали упорствовать в своих грехах. Вражеские армии не давали им покоя и угрожали захватить Иерусалим. Но вместо того, чтобы отдать свои проблемы в руки Божьи, веря, что Он принесет им избавление, они положились на свою мудрость и военную силу другой страны, которой в то время был Египет. Послушайте, что говорит Писание в книге пророка Исаии, в 30 главе 1 и 3 стих и 7 глава 9 стих. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта – бесчестием. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не ходят и не хотят слушать закона Господня». Еврейское писание ясно показывает, что безопасность Израиля зависит от их обращения в раскаянии и вере к заступнику Богу. Истинная безопасность Израиля заключается в спокойной уверенности в Божьем могуществе и доверии к его обещаниям. Мы читаем у пророка Исаии в главе 30, стихе 15 следующее. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Во времена Исаии, и к великому сожалению даже в наши дни, этот народ полагается только на свои силы в деле сохранения своего существования, как нации. Но придет день, и мы думаем, что ждать осталось недолго, когда наступит время бедствий Иакова. Смотрите Иеремии 30 глава 7 стих, целью которого будет лишить Израиль уверенности в своих собственных силах и в помощи со стороны других народов. Бог ожидает того часа, когда у Израиля не останется больше никаких других ресурсов, и ему останется только одно – отдастся на милость Божью и ждать, чтобы он со своей силою и своими методами выступил на защиту их. Когда этот час наступит, и Израиль, как говорит им Писание, повернется от своих путей и доверится тому, чье имя есть спасение, Иешуа, тогда и только тогда Израиль получит Господне благословение. Послушайте, что говорит его слово, записанное в книге Исаии, 12 глава, 2 стих. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. Тогда рыдания сменятся радостью». Мы читаем у Исаии 30:19 следующее. «Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И они будут петь новую песнь». Об этом мы читаем у пророка Исаии 30:29. «А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у ищущего со свирелью на гору Господню к твердине Израилевой. Новый день радости займется над народом Израиля, потому что у израильских граждан грядущего царства установится правильное отношение с ним». В главе 32 Исаии граждане его царства называются блаженными. У Исаии 32:20 говорится следующее. «Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла». Эти слова предполагают, что на той земле наступит физическое и духовное процветание. Стих 1 из 32 главы Исаии говорит: «Вот царь». Да, царь, Мессия, будет править по правде, и князья будут править по закону. Он, царь Мессия, придет, чтобы править справедливости своими подданными. Согласно второму стиху 32 главы Исаии, сам Мессия примет на себя удары Божьего правосудия. Божье негодование против греха вылилось на Мессию. Те, которые находят в нем себе укрытие, могут не бояться того, что Божий гнев их достигнет. 53 глава Исаии говорит о Мессии. Послушайте эти строки, которые я собираюсь прочитать вам из этой главы, начиная с 4 стиха. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Затем далее, в стихах 8 и 10 мы читаем. «От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его». Благословение правления Мессии будет заключаться в том, что печаль обратится в радость, как об этом говорится в главе 30 Исаии. «Ты не будешь много плакать. Люди от вздохов обратятся к песням, а у вас будут песни, как в ночь священного праздника». Все благословение, предреченные Исаией в главе 32, стихи 17-18, придет на землю Израиля. «И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоищах блаженных». Я как будто слышу, как кто-то задает мне вопрос: когда же все это случится? Мне бы самому хотелось испытать на себе это благословение. Исаии 32:15 говорит по этому поводу следующее. «Доколе не излиется на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом. духовное благословение сможет наступить только благодаря невиданному прежде служению Святого Духа Божьего. Он создаст в людях духовное понимание посредством великого излияния своей силы на всех, кто верит. Это требует от человека сделать шаг веры, какой сделал Авраам, доверившись царю Мессии. Верьте ему, как своему личному спасителю. Такая ваша вера покажет, что вы признали его как носителя греха и что вы хотите, чтобы он вошел в ваше сердце и в вашу жизнь. Это единственный Божий путь для благословенного излития Его Святого Духа. В заключение нашей беседы я хочу оставить вам для раздумий следующие слова пророка Исаии, записанные в главе 55. «Жаждущие, идите все к водам, и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Преклоните ухо ваше и приходите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Аминь.